Глава 40. Наталья. Идея вернуться домой оказывается не самой удачной. Я понимаю это практически сразу, но все еще надеюсь, что здесь мне станет чуточку легче. Ведь говорят, что дома и стены помогают. В моем случае это не срабатывает. Наоборот, полная тишина начинает давить, и слова следователя, которые я не могла забыть всю дорогу, теперь слышатся четче. «Просто катались?» «Да, пожалуй, я понимаю. Судя по всему, у вас такие прогулки давно». Прикладываю руку к животу. У меня до сих пор ощущение цепкого взгляда с явной насмешкой. Мол, все понятно, бывает, дело житейское. Жил с одной, а вторую так, просто пользовал. А она неосторожно во время этих прогулок и залетела. Неприятно. Противно. Кожа кажется липкой, и я долго стою под горячими струями душа. Тяжелые капли, ударяясь о кафель, выдергивают из памяти другой разговор. «Мы поссорились. Решил прокатиться на байке». «Ваша девушка ничего про ссору не говорила». «Она могла не посчитать это ссорой». «Может быть так, что они действительно просто поссорились? Они просто поссорились, а я просто слишком вообразила себе и поверила, потому что хотела поверить. Эта версия кажется очень правдоподобной, а с учетом моего прошлого, вообще единственно верной. Но Лука сказал, что я ему нужна. Я и ребенок. И что с Мариной у него все закончилось. Завтра он наверняка заедет за мной. Подумает, что одной ночи достаточно, чтобы я успокоилась. В крайнем случае предложит все обсудить, а я не чувствую, что могу. Не чувствую, что могу смотреть на него и делать вид, что ничего не слышала, что уже все забыла. Лежать не хочется. Усидеть на одном месте дольше пары минут не выходит. Я бестолково наматываю километраж по квартире. Отвлечься не получается. Слишком много мыслей, сомнений. Я чувствую себя белкой, которая крутит колесо в своей клетке. Звонок смартфона заставляет очнуться и отправиться на его поиски. Понятия не имею, где он. Говорить ни с кем нет желания. Но хотя бы взглянуть. А вдруг мама? А вдруг что-то важное? Только бы не Лука. С ним говорить я пока не могу. К моему удивлению, это Степан. Понятия не имею, что ему нужно, и тем более, зачем принимаю звонок. «Привет, Наташ, нам нужно поговорить». «Уже говорили», — отрезаю я. «Не хватило?» «Не начинай, а. Я же говорю, что нужно поговорить. Не по телефону. Когда мне подъехать?» «Никогда. Меня дома нет. А для тебя вообще нет. И не будет». Сбрасываю звонок и делаю то, что нужно было сделать давно. Заношу его номер в черный список. А потом собираю вещи, вызываю такси и действительно уезжаю. Не потому что опасаюсь, что Степан все же приедет. Просто не могу больше здесь находиться. Не могу в сотый раз крутить в мыслях сегодняшний день. Мне нужно отвлечься. И свежий воздух, и отдохнуть. И чтобы меня обняли, и все. И можно просто молчать. А что в этом случае лучше всего? Конечно, дача и мама. «Приедешь?» — спрашивает она, когда уже в машине я решаю ей позвонить. «Что-то случилось?» «А что, мы можем увидеться только когда что-то случается?» «Врать я ей не хочу. Рассказывать пока тоже, да еще при таксисте. Поэтому просто отшучиваюсь». «Вот еще, фыркает мама. «Хорошо, что ты позвонила. А то я как раз думала, что приготовить. Теперь-то понятно, что будет борщ. Зеленый. Я даже слюну сглатываю». «Так мне его захотелось». «А то какой же?» — смеется она. «Твой любимый. Хотя правильнее, наверное, все же говорить. Ваш любимый, да?» «Да», — соглашаюсь я, чувствуя, что улыбаюсь от уха до уха. Всего несколько слов, вроде бы самых обычных. А я так растрогалась, что смахиваю слезу. Только собираюсь бросить телефон опять в сумочку и отвлечься на вид за окном, как он снова звонит. Номер незнакомый. «Степан? Пробует дозвониться с новой сим-карты?» Какое-то время я просто смотрю на цифры, а потом все же решаю ответить. Мне бояться нечего. Если он не понял с первого раза, сделаю одолжение, повторю. «Да», — раздается требовательное в трубке. Такое ощущение, что это я безуспешно названиваю, а для меня нехотя выделили пару секунд. Но возмущения у меня нет, потому что голос я узнаю. Хоть это и невероятно, но мне звонит папа Луки. Пытаюсь припомнить его имя и отчество И как назло память начинает сбоить. Лучше бы дома такой финт устроила. Нашла время. Матвей? Матвей? Но так же не обратишься? Здравствуйте, говорю я, потому что мой собеседник отмалчивается. Вы мне позвонили. Проходит еще секунда. Он что, удивленно смотрит на номер и пытается понять, с кем говорит? Может, случайно набрал? Но как у него оказался мой номер? А, да. Наконец, говорит он, и я выдыхаю. Вот что, хочу записаться к тебе на стрижку. Завтра мне подойдет. В первой половине дня. Часиков в 10. От неожиданности у меня аж дыхание перехватывает. Удивляет не его тон и уверенность, что, как он скажет, так и будет. 10 значит 10. Скорее всего, он именно так и привык. Но то, что он хочет, чтобы его подстригла именно я... Извините. И мне действительно жаль, что приходится ему отказать. Но я не могу. Я на какое-то время уехала из города. И пока не знаю, когда вернусь. «Да», — говорит он. «Надеюсь, ты поторопишься. Лохматых в городе хватает и без меня». «А вы что? Я даже не верю. Будете меня ждать?» «Не сомневайся», — усмехается он. «И с Лукой серьезно поговорю. Что это он тебя так внезапно в отпуск отправил?» «Он не в курсе», — выпаливаю поспешно, «потому что ведь и правда поговорит. А он ни при чем. Вернее, я ему сказала, что мне нужно отдохнуть, но не сказала, как долго. Пока не сказала». «Ну, тоже нормально», — соглашается он. «Загнется его лавка, быстрее займется чем-то серьезным». Прощание выходит скомканным. Сижу, рассматриваю потухший экран. Мне кажется, у меня даже лоб немного вспотел от этого разговора. Ничего обидного и грубого не сказал. А ощущение, что меня только что отчитали, не покидает. Дома меня встречают как долгожданного гостя. В принципе, так и есть. Сейчас я не часто выбираюсь на дачу, а зря. Воздух здесь изумительный. Борщ, объедение. Запах от дяди Славиной наливки приятно дразнит ноздри. Мне-то нельзя, я могу только нюхать. А еще здесь мама, которая меня чувствует. Посматривает на меня, обнимает, а с вопросами не лезет. Если приду, выслушает. Но я пока не готова. «На озеро пройдемся?» — спрашивает она после того, как мы пообедали. Смотрю в окно. Солнце окрашивается оранжевым. Деревья бросают листву, чтобы веселее было ходить. И правда, почему не пройтись? «Давай», — соглашаюсь я. «Сейчас только свитер с собой прихвачу, вдруг станет прохладно». «Можешь накинуть мой теплый жилет», — предлагает мама. Но я отмахиваюсь и иду в комнату. Достав свитер, смотрю на свой телефон и признаюсь себе. Да, на самом деле я пришла проверить, нет ли звонка от Луки. Ему же папа, наверное, сказал, что меня в городе нет. Или не сказал. Я почему-то думала, что он все равно позвонит. Ну, хотя бы спросит, как я себя чувствую. Он ведь всегда внимателен даже к деталям и заботится обо мне. Взяв телефон, нажимаю на вызов. Я не навязываюсь. Просто Лука ведь и правда мой работодатель. Не такой я ценный сотрудник, чтобы из-за меня развалился налаженный бизнес. Но он имеет право знать, что завтра я не приду. «Привет». Мой голос чуть сиплый, поэтому я продолжаю, прочистив горло. «Я хотела тебе сказать, что уехала. К маме. Поживу здесь какое-то время. Подумаю, как мы договаривались». «Вдали от меня тебе лучше?» «В смысле, лучше ли думается? Не знаю пока. Я ведь только сегодня приехала. Надеюсь, что да». «Свежий воздух, борщ, который я сколько ни пытаюсь, повторить не могу. На прогулку вот к озеру собираемся». Я слышу его усмешку и перестаю тараторить. Прикладываю ладонь к заолевшей щеке, как будто он может увидеть меня. Да, я волнуюсь. Его усмешка, когда я переиначиваю вопрос. Я специально так делаю, и он это понимает. «Хорошо там отдохни, Натали». Его голос звучит мягко, заботливо. И я сама не понимаю, как с моих губ срывается обещание. Я скоро вернусь. Гулять возле озера — одно удовольствие. Тихо, ветра нет, людей тоже. В руке у меня веточка винограда, которую мама для меня захватила. И вроде бы ничего особенного. Во дворе у нас его выросло много, но именно здесь и сейчас он вкуснее всего. «Бери», — предлагаю и ей. Она качает головой и смеется. И мне тоже на душе хорошо и светло. Наверное, потому что рядом со мной родной человек, который ничего не ждет от меня. Наоборот, предлагает. Эту тишину, красоту, эту веточку, в которой море заботы. И как-то само собой получается, что я начинаю рассказывать, выплескивать то, что внутри накипело, осело, застыло и притаилось, надеясь, что не достанут. «Ничего, все наладится», — обняв меня, говорит мама, когда я заканчиваю. «Постарайся услышать себя, не следователя, потому что он для тебя никто, не свое прошлое, потому что его уже нет, и оно дало тебе все, что могло. Тогда, не сейчас, не свои страхи, которые мешают почувствовать, не меня, потому что я хочу тебе самого лучшего. Но только ты сама понимаешь, в чем оно заключается. Вернее, поймешь, когда позволишь себе ни на кого не оглядываться. А пока просто отдыхай». Отдыхать, кстати, у меня хорошо получается. Днем прогулка у озера, вечером я сижу на террасе под боком у мамы, потому что так теплее и уютней. Дядя Слава срочно отпрашивается к соседу забрать какие-то инструменты, а мы с мамой смеемся и пьем тот самый чай, который я захватила с собой. «Это твой Лука этим торгует?» — спрашивает она. «И как продажи? Идут?» «Там не только такой чай. Этот был в единственном экземпляре, и его почему-то никто не любит, кроме меня. А продажи идут хорошо. У Луки талант, к нему вообще тянутся люди». «Как и к тебе. В этом вы очень похожи». Я прячу улыбку за чашкой. Смотрю на то, как неспешно опускается солнце, и чувствую, как так же неторопливо малышка ворочается у меня в животе. Ей нравится. Хотя, по-моему, она уже немного скучает по папе. Потому что, когда мама пыталась услышать ее, она притаилась и вообще вела себя смирно. А стоило заговорить о Луке, дала знак. «Ну, как вы тут?» Примерно через часик дядя Слава неспешно заходит во двор с пустыми руками. «Не замерзли?» «Заходите смело», — улыбаюсь я. «С чайной церемонией на сегодня покончено». К дому он идет уже гораздо бодрее. «Не понимаю я ничего в таких напитках. Ты бы, если попробовала мою наливочку или вино...» Он смотрит на меня с сожалением. «Но тебе еще долго будет нельзя». «Когда-нибудь потом, по случаю», — отмахиваюсь я. Дядя Слава тут же приободряется. А я даже не сразу понимаю, почему, пока не перевожу взгляд на маму. Она волнуется, серьезно волнуется и радуется, что у нас с ее мужчиной устанавливается более теплый контакт. «Мам!» — обнимаю ее. «Ну ты что в самом деле? Сама говорила, ничье мнение не имеет значения. Ты же моя доченька!» Она трогательно улыбается. «Твое мнение для меня самое важное. Мне он нравится, мам. Ты счастлива, и я тоже». Маленькая снова шевелится. Такое ощущение, что поддакивает. «И я тоже, ага! А вместе мы банда!» Взглянув на часы, я решаю позвонить Ире. Если не ошибаюсь, у нее как раз заканчивается рабочий день. А то вдруг решит заехать ко мне, а меня дома нет. «Ну, хоть вспомнила обо мне, и то хорошо!» — ворчит она. «Целый день на даче, и только звонишь!» «Не хотела тебя отвлекать. Ты же работаешь?» «Не то слово. Половину новой книжки Алисы уже прочитала. Только эта информация не для шефа». «Не волнуйся, не сдам», — смеюсь я. «Да, я тут задумалась. А шарик-то круглый. Твой Лука — сводный брат Алисы, которая у меня когда-то практику проходила. Его папа — бывший муж новой жены моего шефа. У меня такое ощущение, что мы не в мегаполисе живем, а все вертимся на маленьком пятачке. Можно смело здороваться со случайными прохожими и расспрашивать у них, как прошел день. Наверняка окажется, что это или родственник моих знакомых, или друг». Хороший, кстати, метод знакомства. Не шарахнулся в сторону, не ускорил шаг, не сбежал. Значит, крепкие нервы. «Или со здоровьем проблемы», — бухтит она. «Бармен вон даже за деньги не сдал марафон. Бежал, бежал, споткнулся о бороду и не догнал. Нет, на этой неделе мои мемуары будут без новостей. Отдохну чуток». «Отдых — это хорошее дело», — соглашаюсь я. «Особенно на природе». «Спасибо, Пончик, я это запомню». Пока мама с дядей Славой суетятся на кухне, я ухожу к себе в комнату. Я бы помогла, но им и двоим хорошо. У них слаженно получается, и им нравится просто быть рядом друг с другом. А что для этого делать? Пусть даже лук чистить, как дядя Слава, неважно. Мне тут же вспоминается, как Лука приехал на йогу. Теперь-то я знаю, что ночью у него были дела. Он не спал. Но вместо того, чтобы отдохнуть, он приехал ко мне. Интересно, чем он сейчас занимается? Читает, смотрит кино, отдыхает с друзьями или катается на байке? Я даже не задумывалась об этом. Пересел с байка в машину, и ладно. Значит, так захотел. А он ведь так сделал из-за меня, чтобы мне было удобней, и потому что я сильно боялась. Он мог вообще не заезжать за мной или, в крайнем случае, заплатить за такси. Но он пересекал практически весь город, чтобы приехать ко мне. А когда уехал из города на несколько дней, приставил ко мне своего брата, того, кому больше всего доверяет, и на работу устроил только потому, что знал, для меня это важно. А еще, это я почему-то только теперь понимаю, чтобы присматривать за мной. За мной и малышкой. А ведь тогда еще не было результатов теста. Да и когда появились, он даже на них не взглянул. Они не интересовали его. А как он пытался меня успокоить, когда я бежала взглядом по цифрам? Стоило вспомнить, и щеки теплеют, как будто он вновь их обхватывает своими ладонями и уверенно говорит. «Наташ, это ничего не значит, поняла меня?» «Тогда нет. Только сейчас, кажется, начинаю кое-что понимать».